Наконец ему предложили дать показания по вопросным пунктам, коротко и ясно. Из поставленных вопросов он увидел, что следствию кое-что известно, и отвечал уже гораздо подробнее. Лишь в ответах на вопросы, связанные с самыми опасными обвинениями против его знакомых, он отговорился незнанием. Не слыхал, что Ястржемский называл царя Богдыханом. Не слыхал, что Берестов, Филиппов, Кайданов и Балосогла говорили о необходимости восстанавливать подчиненных против властей. В ответе на вопрос, с кем имели близкое и короткое знакомство и короткие сношения, Пальм, как бы между прочим, написал: «У нас, у меня, Дурова и Щелкова, бывали музыкальные вечера». Его спросили, чем занимались у вас на вечерах, какая была их цель и кто на них участвовал. Отвечая, Пальм перечислил участников кружка и дал такое показание: «Мы желали сделать эти вечера чисто литературными и музыкальными, какими они и были первые четыре раза. Потом в них проявился либерализм, что видно по трем статьям, которые читали, и по желанию некоторых распространить эти статьи. Так как это преступное направление встречено нами, Дуровым, Пальмом и многими, с неудовольствием, то оно исполнено не было, и мы старались кончить эти вечера, что могу подтвердить и тем, что в следующий назначенный день я послал извинительные записки, а Дуров совсем ушел из дому». На вопрос «Объясните, с которых пор и по какому случаю появилось у вас либеральное или социальное направление?» Пальм ответил: «Понятием о социализме я обязан Петрашевскому. Либералом я по искреннему убеждению не был, но виноват, в других терпел либерализм. В 1847 году я познакомился с Петрашевским, читал данные им мне книги, признался, а сначала уверял, что не мог прочесть этих книг из-за слабого знания французского языка. Как новость, социальные идеи мне понравились. Дуров же не имел на меня никакого особенного влияния. Он сам едва ли не большей частью своего либерализма обязан Петрашевскому и его обществу. Пальм». Снова потянулись дни и месяцы одиночного заключения. Ястржемский в воспоминаниях написал, что в крепости ему не раз приходил на память стих из слова о полку Игореве: «Долго ночь меркнет». Глава шестая. Летом 1849 года, читаем в воспоминаниях генерала Николаева, император Николай Павлович жил в Варшаве. Вместе с императорской свитой в городе появилось много русских офицеров. В их числе и сам мемуарист, тогда еще далеко не генерал, совсем молодой человек. У него был хороший голос, тенор, и редкий вечер обходился без того, чтобы друзья не просили его что-нибудь спеть. Как-то в гостях его познакомили с низеньким, болезненного вида штатским господином, который оказался Михаилом Ивановичем Глинкой. Композитор послушал певца-дилетанта и пригласил к себе. В то время в Варшаве, рассказывает далее мемуарист, проживала одна очень оригинальная личность, некто художник Пальм. При бесспорном даровании к живописи он был очень умный, острый и приятный человек. Имел во всевозможных областях общества сношения, был знаком со многими литераторами, был очень милый и добрый малый, но вместе с тем самая забубенная, бесшабашная голова в мире. У него не было определенной квартиры. Его скудный гардероб, папки и краски были разбросаны по всем знакомым. Где его заставала ночь, там он ночевал как дома. Когда Николаев воспользовался приглашением Глинки и пришел к нему утром, Михаил Иванович в сереньком халатике, бледный и даже желтый, лежал на диване и охал. Возле него на стуле сидел Пальм, в костюме, в котором бывает только что вставший с постели человек, то есть, попросту говоря, в одной рубахе и туфлях. Глинка чувствовал себя совсем больным, говорил: «Тут уж ничего не сделаешь, смерть пришла». А Иван Пальм уговаривал его выпить водки. Глинка ответил: «Ах, отвяжись». Тогда Иван Пальм сказал: «Ну, знаешь что, водки не надо, ну ее к черту. Охвати беленького. Посмотри, это ведь Педро Хименес, испанское. Это тебе напомнит Гренаду, Севилью или какую-нибудь там Донну Кармен,